Глава 12. Северные леса — совершенно особенная местность, в которой нет ничего общего с людскими территориями. Овеянные древней магией и находящиеся под покровительством сильнейших на Оллоре чародеев, они считались неприкосновенными. Веками друиды взращивали их так, как им нравилось. Веками там не смели орудовать лесорубы и браконьеры. И вот теперь это лесное царство раскинуло свои зеленые лапы от подножия заоблачных гор вплоть до границ сразу трех человеческих государств. Само собой, древесина из северного леса ценилась на вес золота. Однако получить от друидов разрешение на вырубку было чем-то из разряда чудес. У короля Арании, к слову, такое разрешение имелось. Говорят, за какую-то серьезную услугу, оказанную зеленым в глубокой древности. А в ответ его величество выделял отряды для охраны владений друидов и жестко карал за малейшие поползновения на священный лес. Что мне больше всего нравилось в этих местах, это обилие громадных, раскидистых, в буквальном смысле затмевающих собой небеса, деревьев. Переплетаясь друг с другом ветками, словно руками, они образовывали наверху целые проходы и крайне удобные для незаметного перемещения тропки. Зверья под ними водилось видимо-невидимо, так что даже я, не особо привечая зеленых, при каждом удобном случае старалась навестить благословенное лесное царство, в котором можно было не только хорошо поохотиться, но и славно отдохнуть. Из наших, я знаю, сюда немало народу захаживало. К оборотням друиды испокон веков относились спокойно. Многие, как Рокхет, нанимались на службу, некоторые перебирались на постоянное место жительства. Причем неплохо обустраивались и спокойно уживались с другими видами, потому что места здесь хватало на всех. Собственно, не наткнуться в северных лесах на кого-то из оборотней было делом почти безнадежным. И я ничуть не удивилась, когда буквально в 200 шагах от границы на влажной после недавнего дождя тропинке обнаружила глубоко вмятый в землю след громадной кошачьей лапы. «Ваши?» — поинтересовался Роар, глянув на отпечаток. «Кто-то из баскхов?» Я, почти не задумываясь, кивнула. «Наверняка. А в обжитых местах вы не любите появляться», — неожиданно укорил меня Рыжик. «За все 3 года, что мы тут живем, ни разу баскхов не видели». «Это потому, что у вас служба проходит под боком у владыки, а такие, как я, не стремятся заходить в леса глубоко. Сфера наших интересов обычно не затрагивает дворец и его обитателей». «Вы разве враждуете с друидами?» — обернулся Наран. «Мы просто не любим быть на виду. Зеленые с пониманием относятся к нашим желаниям, поэтому нас никто не держит, а в случае чего мы в любой момент можем обратиться к патрулю». «К какому еще патрулю?» «Например, к этому», — усмехнулась я и кивнула на выступившую из-за ближайшего дерева, закутанную в длинный зеленый плащ, фигуру. «Добрый день, уважаемый. Мы тут малость потопчем травку, если не возражаете». Друид откинул капюшон, и на меня взглянуло совсем еще молодое, почти мальчишеское лицо с пронзительными зелеными глазами. Сказать, что юный друид был хорош собой, значило изрядно приукрасить действительность. Зеленые, зато и назывались зелеными, что имели характерный оттенок кожи и глаз. Говорят, солнцеликий Ротар когда-то создал их из тех самых деревьев, которых в округе стояло видимо-невидимо. Издалека, в тени или в полумраке, это еще было не так заметно. Но вблизи друиды выглядели несколько болезненно. Загорелых среди них вообще было не сыскать. Могучих витязей из них тоже традиционно не получалось. Зато по силе худосочные нелюди ничуть не уступали оборотням, плюс почти не имели запаха, и так ловко умели прятаться, что без сноровки их было трудно обнаружить даже нам. Говорят, они даже питаться умели от деревьев напрямую, хотя лично я ни разу такого не видела. А вот от солнца подпитываться друиды действительно могли. И я не раз наблюдала, как, попав под солнечные лучи, ослабленные или раненые особи буквально распрямлялись и расцветали, словно попавшие под дождь чахлые одуванчики. При виде меня молоденький друид приложил закрытой перчаткой кулак к груди и уважительно наклонил голову. «Добрый день, миледи Бас». «Угу, она самая». «Владыка Эйлинон вас ожидает», — сообщил юноша, мельком покосившись на оборотней. «Вас велено проводить во дворец прямым путем». Я озадачилась. Видать, у них и впрямь серьезная проблема, если Эйлинон отдал такой приказ. Прямой путь — это ведь не просто звериная тропка через лес или портал из одной точки в другую. Классической телепортационной магией зеленые не владели. Однако на подвластной им территории они могли во всех смыслах кроить и изменять пространство на свое усмотрение. Поэтому иногда созданные ими помещения казались очень маленькими снаружи и были более чем просторными внутри. Прямой путь — это следующая ступенька трансформации пространства после его искривления, исконно местное изобретение, которое позволяло зеленым в считанные мгновения перемещаться в пределах своих владений. Правда, для этого требовались специальные артефакты, но, похоже, владыку и впрямь припекло, раз он решил раздать такие амулеты патрулям. «Прошу следовать за мной». Отлепившись от дерева, предложил не соизволивший представиться мальчик и махнул рукой в сторону от тропы. «А лошади?» — озадачился Наран. «О них позаботятся». Наран и Роар еще более озадаченно переглянулись, а Рокхет просто спрыгнул на землю и, подхватив с лошадиной спины седельные сумки, демонстративно закинул на плечо. Я, не замешкавшись, тоже спешилась. Идти прямым путем было гораздо сподручнее, чем еще 3-4 дня трястись в седле. Особых вещей у меня при себе не имелось. Из одежды лишь то, что было надето. Оружие я не уважала, в запасах еды не нуждалась. Поэтому свой мешок даже забирать не стала, а просто подошла к друиду и всем видом показала, что готова идти. Само собой, для прямого пути нужны были особые места, потому что далеко не везде можно было использовать эту магию. Но, скорее всего, нужное место располагалось где-то неподалеку, иначе разговор об этом вообще бы не зашел. Так оно и оказалось. В шагах в 300 от тропы нашлась симпатичная полянка, на краю которой ветви деревьев переплетались причудливым образом и образовывали подобие высокой арки. Я такие уже видела. Если вставить в специальное углубление соответствующий артефакт, внутри арки пространство изгибалось, изворачивалось, искажалось и создавало что-то вроде зеркала, сквозь которое можно было шагнуть в точно такую же арку, только на другом конце леса. «Сейчас старшего позову, и вы пройдете», — извиняюще обернулся ко мне друид. «Ага, значит, он и впрямь совсем мелкий, раз артефакт ему не доверили. Ну и ладно, подождем. Что нам какие-то 5-10 минут?» Друид же, отступив к краю поляны, поднял голову и что-то негромко прочирикал. Среди ветвей ближайшего дерева тут же всполошились птицы. Кто-то зеленому даже ответил. А еще через миг из листвы выпорхнули 2 быстрокрылых стрижа и стремглав унеслись в противоположных направлениях. Это у них голубиная почта такая, с животными и зверьми зеленые ладили без всякой магии. Я, правда, не понимала, как они умудряются через птиц передавать какие бы то ни было послания, но факт в том, что через пару минут не только старший патруля будет в курсе нашего прибытия, но и владыка получит эту информацию, поскольку одна из птиц явно улетела во дворец. Собственно, я почти уверена, что для дальних расстояний Друиды использовали своеобразную птичью эстафету. Одна птичка чирикнула другой на лету, та сорвалась с места, долетела куда могла, передала третьей. А стрижи, знаете, как быстро летают? Вот то-то же. Так что, когда мы явимся во дворец, владыка Эйлинон успеет неторопливо одеться, причесаться и даже вина попить без особой спешки. Впрочем, против небольшой задержки я не возражала. Еще на подходе к полянке в воздухе появился подозрительно знакомый запах, с обитателем которого я была бы совсем не против встретиться. И совершенно не удивилась, когда при нашем появлении с земли неторопливо поднялась грациозная черная кошка, при виде которой у меня потеплело на душе. «Прошу, устраивайтесь», — любезно предложил все тот же молодой друид, широким жестом обведя поляну. Волки при виде уже второго подряд Баскха несколько опешили, а я, напротив, широко улыбнулась. «Лорна, девочка моя!» Кошка молниеносно сменила форму, превратившись в миниатюрную брюнетку с такими же короткими, как у меня, прямыми черными волосами, тонкими чертами лица и ярко-зелеными, как у брата, глазами. Хитро стрельнув взглядом в сторону затаившего улыбку друида, она раскованно подошла, совершенно не стесняясь присутствия посторонних, а затем крепко меня обняла. «Ох, мамуль, как давно мы не виделись!» «Это уж точно!» — рассмеялась я, взъерошив и без того находящиеся в беспорядке волосы дочери. «Ты что здесь делаешь? Опять от отца прячешься на окраине?» «Ну, не то чтобы!» — протянула Лорна, снова игриво покосившись в сторону молоденького друида. «В этот раз я ничего не сломала и даже никого не поранила, так что ему грех дуться. Но он же знаешь какой, если бы узнал, что у меня гон на сутки раньше закончился, из лесу б не выпустил, пока внуков не рожу». «И ты сбежала?» «Ну да, Маринель открыл для меня прямой путь», — застенчиво призналась эта хитрая кошка. Я фыркнула. «Маринель — это вон тот скромный мальчик, на которого ты до сих пор облизываешься?» «Ему уже 150 лет, мама», — возмущенно фыркнула Лорна. «И у нас, между прочим, трое котят». «Ах, вот от кого ты понесла в прошлый раз!» Доча согласно мурлыкнула и, скользнув к своему, получается, уже не просто любовнику, а партнеру, довольно потерлась носом, а его чуточку побледневшую, был бы человеком, она бы порозовела, щеку. Друид в ответ только вздохнул, снял с себя плащ и, укутав Лорну поплотнее, виновато на меня посмотрел. «Простите, миледи, я не знал, как вам сказать». Я наморщила нос. «То есть ты теперь типа мой зять?» «Так точно, миледи». «А владыка в курсе?» «Мама, как можно?» — вскинулась Лорна. «Если он узнает, Маринелю еще лет 10 жизни не будет. В прошлый раз не появилось ни одного мага в помете, а сейчас он магию вообще не использовал». «Это еще почему?» — удивилась я. «Тебе что, одаренные дети не нужны?» Но друид, на удивление, спокойно встретил мой взгляд и твердо сказал: «Искусственно полученные — нет, не нужны. Каких богиня даст, такие и будут». «Мамочка, правда он душка?» Я оценивающе оглядела зеленого с ног до головы и кивнула, признавая, что в кои-то веки Лорна выбрала для себя подходящую партию. Если уж помешанный на потомстве друид так заботился о ее чувствах, что не рискнул лишний раз использовать магию, чтобы насильственно привить деткам дар, это о многом говорит. Да еще и отпускает эту роковую красотку, зная, что рожать и воспитывать детенышей в первый год ей придется в одиночестве. Хороший муж, удачный отец, отличный зять. Я перевела взгляд на дочь. «Судя по всему, ты осталась специально, чтобы нас познакомить». Лорна изогнула губы в коварной улыбке. «Когда Маринель сказал, что тебя хочет видеть владыка, я решила, что так будет лучше». «Чтобы в случае чего я отмазала твою пару у твоего же отца?» «Не без этого», — хихикнула Лорна и с довольным видом прижалась к своему избраннику. «Ладно», — проворчала я, — «помогу, чем смогу. Но если и через 2 года ты будешь водить отца за нос, я покрывать вас больше не буду». «Договорились». Чмокнув друида в нос, дочурка повисла у него на шее, а потом сцапала за руку и утащила в лес. Вернее, попыталась утащить, однако у мальчика оказалась железная воля, и на соблазнительное предложение он не повелся. «Я освобожусь чуть позже», — с тонкой улыбкой сказал он, ненадолго привлекая капризно надувшую губки кошку. «Сейчас провожу миледи к владыке, сдам пост, и на все оставшееся время я твой». Лорна прищурилась, но быстро сдалась, и, сменив ипостась, умчалась в лес одна. Правильный мальчик, и успел неплохо нас изучить, найдя к Лорне очень мудрый подход. «Бас!» — дрогнувшим голосом сказал Роар, когда кошка исчезла в лесу. «Поправь меня, если не ошибаюсь. Отец твоей дочери — друид?» Я рассеянно кивнула. Как ни странно, зеленые лучше всех подходят для сохранения чистой линии. Они стойкие, выносливые, плохо поддаются нашим когтям и зубам. Достаточно спокойные, чтобы выносить нас в любой ипостаси. А еще они тоже заинтересованы в подобных связях, потому что от таких союзов примерно 1/4 детей рождаются одаренными. Остальные баски, как Лорна. А Лори? Я со смешком посмотрела на упрямо вздернувшего подбородок рыжика. «Да, Роар, и Лори. У твоих детей сходный запах и одинаковый цвет глаз», — буркнул волчонок, отводя взгляд. «Это из-за друидов?» «Конечно», — кивнула я. «Женщин среди них не бывает по определению, поэтому зеленым приходится выкручиваться за чужой счет. Но они по природе своей великие приспособленцы, поэтому даже в смешанных браках умудряются зачать одаренных наследников. А для баскхов в этом плане они и вовсе подарок небес». Оглядевшись в поисках, куда бы присесть, я пристроилась на том месте, где совсем недавно возлежала Лорна, и скрестила ноги перед собой. Волки, переглянувшись, тоже перестали изображать столбы. Возлюбленный Лорны ненадолго удалился. Птицы никакого знака не подавали, а вот сама Лорна далеко не ушла, любопытная, как все кошки. И когда мы завели разговор о зеленых, все-таки не утерпела, высунулась из кустов. Немного подумала, шевеля длинными усами и задумчиво изучая усевшихся рядком волков, затем снова исчезла, зашуршала ветками, после чего вернулась на поляну и, закутавшись в отнятый у друида плащ, уселась рядом со мной. «Вы странные», — без предупреждения выдала она и по очереди ткнула пальчиком в Роара и Рокхета. «Вот ты и ты. У вас звери какие-то неправильные». Я хмыкнула. Они просто устали от ошейников, поэтому их запах стал ощутимо сильнее. «Это хорошо», — улыбнулась Лорна, наклонив голову и с неослабевающим интересом рассматривая лохматых. «Ущербный зверь, мертвый зверь, а вы двое стали живыми». Рокхет внимательно ее оглядел, а, подумав, кивнул, тогда как Роар счел нужным добавить: «Мы еще учимся». «Тем более», — усмехнулась Лорна, «это означает, что различия между нашими видами становятся не такими заметными». «В каком смысле?» «А ты знаешь, почему мы с вами такие разные?» Вместо ответа поинтересовалась дочурка. Оборотни переглянулись, а рыжик осторожно сообщил. Бас рассказывала. «Есть еще одна легенда по этому поводу», — под пристальным взглядом Лорны призналась я. «Скорее даже дополнение к тому, о чем я рассказывала. И есть мнение, что изначально это был спор. Ротар и его супруга в шутку соревновались, кто сможет лучше обустроить мир. Солнцеликий создал воду и землю, его жена — небеса и подземелья. Ротар, желая видеть мир красивым, принес в него свет, а Иллари научилась укрывать его тьмой. Затем Ротар создал животных и рыб, Тогда Иллари придумала человека. И говорят, это было настолько удачным решением, что Солнцеликий долго не мог ничего ей противопоставить. Сперва он долго думал, чем бы удивить прекрасную супругу, но потом решил не создавать что-то новое, а просто улучшить то, что было. Так появились оборотни. После чего Луналикая оскорбилась, заявив, что супруг испортил ее лучшее творение, и в отместку создала нас, вздохнула Лорна. С тех пор солнце и луна перестали встречаться на небосводе, а наши виды начали соперничать. Боги, правда, потом одумались и с годами все-таки помирились, тогда как наша вражда за тысячи лет так никуда и не делась. «Это всего лишь одна из трактовок», — успокоила я ощутимо напрягшихся оборотней. «И, на мой взгляд, не самая удачная». Лорна фыркнула. «Неудачная, потому что ее придумали друиды? Или всего один друид, которого ты до сих пор не можешь простить? Иди-ка ты в лес, дорогуша!» — проворчала я, легким шлепком придавая дочурке нужное направление. «Помоги Маринеллю!» А еще лучше разыщи его старшего. Не до ночи же нам тут куковать, дожидаясь его появления. «Прошу прощения, миледи». Запыхавшись, выбрался из кустов вышеупомянутый друид в сопровождении двух мужчин постарше. «Немного задержались на переправе. Позвольте представить. Это наш командир Веринель и мой старший брат Маривиль». Я только отмахнулась. «Какая мне разница, как зовут этих зеленых, если я их еще лет 50 потом не увижу? Пусть дорогу откроют, к владыке отведут, а все остальное меня не волнует». Перехватив мой нетерпеливый взгляд, оба друида коротко поклонились и принялись колдовать с аркой. Я же, к собственному удивлению, обнаружила, что в это же самое время меня внимательно разглядывает Рокхет. Даже изогнула бровь, молча вопрошая, зачем он сверлит во мне дырку. Но оборотень не ответил. Задумчивое выражение с его физиономии исчезло, будто его и не было. А когда зеленые сообщили, что готовы открыть прямой путь, лохматый встал первым и сразу устремился к порталу.